вины. Но часто на планете, где двое нежно влюблены, страдает кто-то третий. Любовь прекрасна и грустна, и нам с тобою ясно. Грустна для третьего она, а для двоих прекрасна. Любовь прекрасна и грустна, и нам с тобою ясно. Грустна для третьего она, а для двоих прекрасна. Но в этом нет ничьей вины, и струны всех столетий поют о том, что нет страны, где не грустил бы третий. Любовь прекрасна и грустна, и нам с тобою ясно. Грустна для третьего она, а для двоих прекрасна. Любовь прекрасна и грустна, и нам с тобою ясно. Грустна для третьего она, а для двоих прекрасна. Когда в груди дрожит струна, слезой дрожит хрустальной. Любовь прекрасна и грустна, и нам с тобою ясно. Грустна для третьего она, а для двоих прекрасна. Любовь прекрасна и грустна, и нам с тобою ясно. Грустна для третьего она, а для двоих прекрасно.